Матерь Агни-йоги. Сейчас, когда силы света и тьмы расположились по полюсам, помощь каждого человека, стоящего на стороне света, заключается в том, чтобы свет в себе удержать и светить, где возможно. Долг же ученика состоит в том, чтобы светить напряженно. Лучи владыки, окутывающие землю, принимаются всеми, способными их воспринять. Сознательное же их восприятие требует и сознательного использования их. Не для собственного же удовольствия посылается луч. Воспринятое надо отдать миру и людям. Притворение надземных посылок в земные мысли и действия будет задачей ученика в это смутное время. Отдача особенно сильна, когда утверждены лучи самоисходящие. При осуществлении даров духа происходит в сознании ученика для раздачи их миру. Кому нечего раздавать, с того и не спросится, но каждый получающий отвечает за целесообразную раздачу того, что он получил. С конвейера сознания в течение дня сходят тысячи мыслей. Эти мысли насыщают окружающее сознание сферы и часто на большое пространство. Когда получение идет от владыки, то и конвейер сознания должен работать в созвучии с ним. Получить свет и распространять тьму несоизмеримо. Следовательно, все личное, все омрачающее, все несозвучное свету из сознания выбрасывается решительно и бесповоротно. Устанавливается состояние осознания постоянного присутствия учителя в духе, и течение мыслей идет в созвучии с ним. Можно образно представить себя передатчиком света и распространителем его через линзу своего сознания. В сущности говоря, в этом и заключается миссия жизни принятого ученика – нести свет миру. Распространение его мыслью будет самым эффективным. Слово касается немногих ушей, мысль же доступна каждому, чье сердце не омертвело. Но ведь объединение человечества пойдет по линии сердца, а потому эта работа будет особенно ценной. Доверена она может быть только ближайшим, ибо в созвучие со светом лучей владыки надо войти, прежде чем ассимилировать луч, его притворить и дальше отдать в виде лучей самоисходящих. При этом, конечно, придется о себе позабыть и думать не о себе, а о мире, миру свет свой неся.